Глава 6. Отперев дверь, Элси переступила порог и включила свет. Марианна последовала за ней. Помещение выглядело точно так же, как и комнаты других студентов. Единственное, что его отличало, царивший здесь неимоверный беспорядок. На его фоне было незаметно, что тут недавно проводился обыск. Казалось, Тара только что вышла и вот-вот вернется. Еще не выветрился аромат ее духов, смешанный со въевшимся в стены и мебель терпким запахом марихуаны. Марианна понятия не имела, что тут можно найти. Она искала какой-нибудь предмет, незамеченный полицией. Но какой? Полицейские забрали все устройства, с помощью которых Зои надеялась выяснить что-нибудь полезное. И компьютер, и телефон, и планшет. Зато одежда Тары была повсюду. Висела в шкафу, лежала на кресле и даже на полу. С дорогими вещами Тара обращалась, как со старыми тряпками. Также неуважительно она относилась и к книгам. Открытые на середине, видимо, недочитанные, они валялись в куче. «У нее всегда такой бардак?» «О да, милочка!» Элси прицокнула языком и снисходительно усмехнулась. «Тара была неисправима. Не представляю, что бы она без меня делала». Элси уселась на кровать. Судя по всему, она прониклась доверием к Марианне. Ее настороженность ушла, и горничная разоткровенничалась. «Родители Тары собираются сегодня упаковать ее пожитки. Я предложила свою помощь, но Хэмптоны отказались. Почему-то не захотели, чтобы я им помогла. Некоторым людям не угодишь. Я не удивлена. Я-то в курсе, что Тара о них думала. Она сама рассказывала. Леди Хэмптон — высокомерная, заносчивая стерва. Да и ведет себя вовсе не как подобает леди. Вот что я вам скажу. А ее муж...» Марианна слушала вполуха, втайне желая, чтобы Элси ушла, и можно было бы, наконец, сосредоточиться. Она приблизилась к небольшому туалетному столику. На раме, обрамлявшей зеркало, висели фотографии. На одной из них были запечатлены Тара с родителями. Девушка поражала своей яркой, необыкновенной красотой. Марианна отметила ее длинные рыжие волосы и тонкие, изящные черты, как у греческой богини. Столик под зеркалом ломился от косметики и флакончиков духов. В зубьях расчески запутался пучок рыжих волос. «У нее были красивые локоны», — наблюдая за Марианной, прокомментировала Элси. «Я сама ее расчесывала. Таре очень нравилось». Вежливо улыбнувшись, Марианна подняла игрушечного пушистого кролика, прислоненного к зеркалу, и повертела в руках. В отличие от Зоиной потрёпанной зебры, кролик казался абсолютно новым, словно только что из магазина. Элси быстро разрешила загадку. «Это я ей купила. Тара, когда сюда приехала, чувствовала себя одиноко. Ей нужно было что-то, что можно потискать. Вот я и подарила ей кролика». «Очень мило с вашей стороны». «Элси сама доброта. Еще я приносила ей грелку. По ночам тут ужасно холодно, одеяла не спасают, они тонюсенькие, как картонки». Заскучав, горничная зевнула. «Сколько времени вам понадобится, дорогуша? А то мне уже пора браться за работу. До обеда надо успеть вымыть еще один этаж». «Не хочу вас задерживать. Может, вы пойдете, а я пока побуду здесь?» Элси на мгновение задумалась. «Ладно, выкурю сигаретку и примусь за дела. Не забудьте потом захлопнуть за собой дверь». Элси, наконец, удалилась. И Марианна вздохнула с облегчением. «Слава богу!» Предмет, который она ищет, должен помочь ей понять мысли и состояние Тары. Что бы это могло быть? Шагнув к комоду, Марианна по очереди выдвинула все ящики и исследовала содержимое. Мрачный, угнетающий труд. Так патологоанатом скрывает тело убитой и изучает ее внутренности. Личные интимные вещи Тары. Детские фотографии, косметика и средства по уходу за волосами, нижнее белье и тампоны. Паспорт и водительское удостоверение, кредитные карточки и старые чеки из магазинов, заметки и напоминания, ампулы из-под кокаина, марихуана и рассыпной табак. Странное чувство. Тара исчезла, как и Себастьян, а все ее имущество здесь. Что остается после нас, когда мы умираем? «Тайна», — думала Марианна. «А наши вещи переходят к другим». Наконец она сдалась, не найдя то, чего хотела. А может, ничего такого здесь вообще и не было? Закрыв последний ящик, Марианна повернулась, чтобы уйти. И вдруг что-то заставило ее остановиться возле двери и еще раз оглядеть комнату. Взор упал на пробковую доску, висевшую на стене над столом. К ней были прикреплены разные записки, брошюрки, открытки, несколько фотографий. На одной из открыток была изображена знакомая Марианне картина «Тарквини и Лукреция Тициана». Марианна приблизилась к ней и присмотрелась повнимательнее. Лукреция лежала на постели, обнаженная и беззащитная. Над ней стоял Тарквини, занеся в руке кинжал. Прекрасное и в то же время пугающее зрелище. Марианна сняла открытку с доски, перевернула и увидела на обороте сделанную от руки надпись. 4 строчки на древнегреческом языке. Марианна озадаченно на них уставилась.